Глава 10. Владислав Громов. Нет, я так не могу. Только не таким способом. К черту все. Я человек, а не тварь, способная наслаждаться смертью ребенка, чья вина состоит лишь в том, что он родился не в той семье. Что ж, решение было принято, и тени умерших, уважительно поклонившись мне, растаяли в мерцающей дымке. А я, выкинув пока посторонние мысли из головы, ударил по источнику Павла эфиром, разгоняя потоки и формируя новую сетку эфирных вен, плотно переплетая ее с кровеносной системой. Работа была привычная, и я все делал на автомате, все еще размышляя о правильности своего решения. Елена вместе с Настей с тревогой смотрели на лицо Павла, которое начинало приобретать естественный вид. Укрепив каналы, я начал увеличивать источник, попутно его стабилизируя. Приняв окончательное решение, что смерти парня я не желаю, я задался вопросом, кто мог настолько грубо дать толчок к преждевременной инициации. Но как бы я ни старался, следов постороннего вмешательства мне обнаружить не удалось. Павел был чист, и даже тени влияния на него извне не было. Оставалось лишь все списать на аномалию развития, которая иногда происходила у одаренных. Причин этому могло быть масса. От съеденного за обедом до переживаний из-за смерти любимой кошечки героини сериала. То есть определенных факторов, прямо указывающих на такие отклонения, не было. Твердо решив, что как только парень окрепнет, я еще раз его обследую, я закончил работу с его источником и вытер честный трудовой пот. Под конец моего вмешательства источник решил резко увеличиться и пришлось его сдерживать. Но зато Павел стал твердым магистром. К совершеннолетию может и до слабенького архимага дорасти. Сил я в него вложил много, но и результат того стоил. А то, если близко сойдутся с риской, будет плохо. Не слишком правильно, когда в семье жена сильнее мужа. Оставив Елену с Настей возле цесаревича и не слушая слов благодарности, я вышел из комнаты Павла. Больше мне там нечего было делать, на душе было мерзко. Я ведь на полном серьезе размышлял, не воспользоваться ли мне представившейся возможностью и позволить парню умереть. На миг я даже ощутил свою готовность так поступить, и меня бы поддержали, наверное, умершие предки. Наверное, можно было бы найти себе оправдание, но смог бы я сам жить после этого? Кто-то, наверное, назовет меня слюнтяем, кто-то героем. А вот мне было просто тошно от самого себя. «Влад, ты как?» Подскочивший ко мне Варфоломей с тревогой всматривался в мое лицо. «Что с Павлом? Он жив?» «Жив, дружище», — обнял я его. «А вот я, похоже, не слишком. Мне нужно срочно развеяться. О, придумал!» «У вас же есть во дворце место, где вы тренируетесь? Пошли туда. Мне очень нужна сейчас хорошая драка». «Пойдем, конечно», — обрадовался он, еще не подозревая, что я задумал. «Наши давно хотели посмотреть на тебя в деле». «Веди», — распорядился я и пошел следом за павловцем, потихоньку разминая руки. Пропетляв по дворцу минут 20 и окончательно сломав мой внутренний навигатор, мы, зайдя в очередную дверь, оказались на небольшом стадионе, на котором уже находилась куча военных в самых разных одеждах. Кто-то бегал, кто-то таскал железо, но большая часть, разбившись по парам, отрабатывали приемы рукопашного боя. Хотя я заметил и одну парочку, что рубилось друг с другом на тренировочных мечах. Облаченные в полную кольчугу, со щитами и остроконечными шлемами, смотрелись они очень круто, и если бы не красные потные лица, так вообще по-геройски. А чего? Вы хоть раз видели, чтобы герои потели? Я, вон, когда Бэтмена смотрел, всегда задавался вопросом, что он будет делать, когда тупо захочет отлить. Его ж броню пока снимешь, всю фигуру натуры измажешь. Хотя трусы, надетые поверх трико, как у Супермена, мне тоже никогда не нравились. Так вот, супергерои не потеют. Факт. Даже после страшной битвы они будто только что вышли из салона красоты. Все такие чистенькие, аккуратные. Ну, иногда для реализма режиссеры им рисуют живописную кляксу крови на разбитой губе. Что, однако, им не мешает при этом засосать свою подругу, которую они спасли от очередного негодяя. Ну так вот, оглядевшись, я решительно зашагал в сторону дерущихся парами, махнув рукой Варфоломею, чтобы следовал за мной. Мужики нас быстро заметили и прекратили тренировку, с удивлением разглядывая меня, как неведомую зверушку. Подойдя ближе, я увидел, что среди них были и девушки, и дрались они не между собой, как мне показалось, а со здоровыми воинами. И не сказал бы, что хрупкие красавицы были слабее опытных вояк. Старый мастер в чине майора, что их тренировал, застыл чуть поодаль, наблюдая за нами. Подойдя к ним, я поклонился и, глядя на их замершие в ожидании чуда лица, решил немного поумничать. Словом и делом, у нас на Руси всегда делались самые сложные дела. Поэтому... «Рад видеть всех вас!» — улыбнулся я. «Вы обо мне много слышали, некоторые даже видели. Но вот воочию проверить то, что говорят, у вас возможности не было». Но сейчас я постараюсь исправить это недоразумение. От многих из вас я слышал, что юный воин Варфоломей вообразил себя избранным и совсем страх потерял. «Стоять!» — рявкнул я, заметив, что тот, сбледнув, уже собрался по-тихому свалить в закат. «Сегодня я покажу, что все его умения, которыми он так гордится, — лишь начало пути силы». Хлестнув эфиром, я потащил к себе упирающегося Варфа, что уже почти удрал, накинув на себя скрыт. «На примере нашего супербойца я покажу вам направление, куда вам нужно двигаться, ну и обозначу вектор развития». «Влад, ты же помнишь, что мы друзья?» Неуверенно рявкнул Витязь, начиная от меня пятиться. «Конечно», — кивнул я, — «поэтому буду с тобой пожестче, чтобы никто не мог сказать, что у меня есть любимчики». «Вспомни, как я прикрывал тебе спину, когда мы подрались в кабаке». «Ты мне не спину прикрывал, а играл в гляделки с официанткой. И летящую в меня кружку я словил головой только потому, что ты решил отойти на пару минуток, чтобы с ней познакомиться. Давай дерись, хватит пятиться». Тот зашуганно оглянулся в поисках помощи и поддержки, но увидел вокруг лишь одни ухмылки и ожидание его скорого падения. «Сволочи!» — обреченно вздохнул он, принимая боевую стойку. «Только голые кулаки, никакой магии», — сказал я, делая то же самое. «Сможешь меня зацепить, увеличу твой источник». Потому как радостно вспыхнули у него глаза, я понял, что попал в яблочко. Теперь ни о каком бегстве речи не могло идти. Каждый в этом мире хочет стать сильней. А тут такой стимул, резкий рывок. И вот я уже увожу жестким блоком его кулак, направленный мне в лицо, смещаюсь в сторону, и толчок в спину отправляет его на землю. Он вскакивает и тут же атакует ногой в корпус, чуть отклоняюсь и наношу удар в мышцу, что вызывает жуткую боль и судороги. Он откатывается в сторону и встает, шипя от боли. Ничего страшного, ему полезно опуститься на землю, а остальным посмотреть, как это бывает. Ну что, сдастся или попробует еще раз? Нет, смотрю, встал, значит, будет биться. Отлично. Осторожно кружит вокруг меня, слегка прихрамывая. Скорости он явно потерял, поэтому нахрапом не полезет. Хотя странно, что именно нахрапом он и пытался меня одолеть. Забыл, что я не его витязи-сотоварищи, или в себя чересчур поверил. Ладно, хоть ты мне и друг, но, как говорится, ничего личного. Шаг ко мне, скрыт, и тут же он возникает сбоку от меня, нанося удар в голову. Чуть отклоняюсь и ловлю его кулак в ладонь, при этом не сильно сжав. Охнув, он падает на колено, а я, не отпуская руки, намечаю добивающий в голову. Посмотрев на меня обиженными глазами, он со стоном валится на землю, пытаясь имитировать сильную боль в ноге. «Варф, не прекратишь симулировать? Я тебе ее реально сломаю!» Шепотом говорю я. «Вставай! Давай! Нефиг валяться у моих ног! Я не девушка!» Под громкий одобрительный смех воинов он схватил протянутую мной руку и, кряхтя, поднялся. «Как-то слабовато выступил», — послышался голос из толпы. «Я думал, хваленые витязи способны на большее». «Ингвар!» — рявкнул майор. «А чего? Я правду говорю, и 2 минут не простоял». «А вы, значит, считаете, что способны простоять дольше?» — хищно улыбнулся я, глядя на огромного мужика. «Представьтесь, барон Ингвар из Северных земель. Новенький я». «Новенький, значит? Что ж, барон, условия те же. Сможете меня зацепить, я увеличу ваш источник». «Это что ж, кулаками махать? Я не смерть какой-нибудь. Оружие воина — острый меч, да надежный щит. А махать кулаками — это холопское занятие». «Прекрасно. Можешь взять меч и щит. Боевое оружие. Палки для слабаков», — заметил я, как тот взмахнул деревянным муляжом. «А не зашибу ненароком, князюшка», — ухмыльнулся он. «Ой, дурак», — услышал я шепот Варфоломея, что попятился от меня. За время нашего с ним путешествия он научился читать мои эмоции как открытую книгу, и то, что он видел сейчас, заставляло его бежать со всех ног. И лишь гордость удержала его от этого, да и желание увидеть расправу над глупцом. «Нападай, мил человек», — сделал я приглашающий жест, видя, как тот схватил со стойки меч и сделал пару вращательных движений, привыкая к балансу. Барона дважды приглашать не пришлось. Резкий взмах меча и тут же по кругу удар щитом. Мужик-то настроен серьезно сделать из меня 2 Владов. Вот только, прикрыв рожу, он забыл про ноги, за что и был наказан. Удар по ноге ниже колена, и тот, завершая движение, тупо валится вперед, едва не наткнувшись на собственный меч. «Ну что, кто-то еще сомневается в честной победе? Есть желающие проверить свои силы?» Оглядываю застывших павловцев и ловлю одобрительный взгляд майора. «Вы слабы», — добиваю я их. «Любая из моих девушек раскидала бы вас за считанные минуты. Всех вас! Как вы можете охранять императрицу и ее окружение, если даже со мной справиться не можете?» «Ну ты сравнил себя и других», — возмутился Варф. «А ты вообще молчи», — повернулся я к нему. «Все забыл, чему учился. Абсолютно бездарно слитый бой. Я не говорю про это валяющееся тело. Странно, что его вообще взяли в ваш полк. Но ты-то должен помнить, как правильно вести бой. Чему я тебя учил? Что за медленные удары руками? Так ты собрался биться с пожирателями? Если да, лучше сам удавись. Я не хочу себя винить за твою смерть». «Браво, Владислав Андреевич!» — ко мне подошел майор. Позвольте представиться. Граф Березин Дмитрий Васильевич, майор Павловского полка и тренер этих охламонов. Знатно вы их спустили на землю. Ну а вы поняли хоть что-нибудь из продемонстрированного князем? А ведь он сражался даже не на тысячную долю своих возможностей. Кто там говорил, что зачем нам тренироваться, мы так все можем? Убедились теперь, что это далеко не так. Раскланившись с графом, я в сопровождении прихрамывающего Варфоломея отправился обратно. По пути, сжалившись над бедным лейтенантом, я вылечил его ногу, попутно шлепнув по щеке. «За что?» — обиженно вскинулся он. «За лень», — усмехнувшись, ответил я. «Ну да ничего, организую я вам тренировки». «Я не я буду, если через месяц ты против меня хотя бы пару минут не продержишься». «А победить?» — с надеждой спросил он. «Не в этой жизни», — усмехнулся я. «Ну, Влад!» — заныл Витязь. «Что, Влад?» «А, ладно, напряжение снял, пора уже домой». Не слушая его воплей, я открыл портал и переместился в поместье. Ириска ужинала, сидя за столом и весело о чем-то болтая с мирами. Увидев меня, она в прямом смысле слова вылетела из-за стола и повисла у меня на шее. «Я тебе подарок припас, Ягоза. Не отпуская ее, я сел за стол. Тебе точно понравится». Жестом фокусника я вытащил из кольца шапку, что стащил у банника. Ох и орал он, я помню. И чего, пусть радуется, что не изгнал его. Подшутить он, видите ли, вздумал над мирами. Та в бане забыла трусики, а ночью вспомнила и не придумала ничего лучше, как отправиться за ними, забыв о моем предупреждении после полуночи в баню не соваться. А эти сволочи двери заблокировали и давай над ней измываться. То кошмары стали насылать, то кипятком ошпарили, потом за волосы принялись таскать, попутно охаживая вениками. Хорошо, что я не спал и услышал ее крик. Ворвавшись в баню, я так долбанул благодатью, что духов как ураганом вымело из нее. При этом шапка банника осталась лежать на лавке. Ее-то я и прихватил в качестве компенсации. Ничего страшного, создаст себе новую, а эту я, как и планировал, отдам Ириске. Непростая это была шапка. Надев ее, человек получал защиту от злых духов Нави. Никто не мог на него воздействовать ни физически, ни ментально. Помимо этого, она работала схоже с моим скрытым, только при этом тело делалось нематериальным. А еще бонусом шло то, что она могла менять форму по желанию владельца. Так что с подарком я явно угадал. С улыбкой глядя, как та превращается в разные головные уборы. Под конец она превратилась в красивую заколку, которая собрала вместе разлохматившиеся волосы сестры. Довольно мне улыбнувшись, Ириска налила чай и продолжила его пить, периодически давая отхлебнуть мне. Я же с сосредоточенным видом поглощал вкуснейшие ватрушки с творогом. Легкая вспышка портала, и к нам присоединилась Эли в компании Марры. С завистью посмотрев на Ириску, гордо восседающую у меня на коленях, они устроились по моему приглашающему жесту на стульях напротив. Я видел, что у них ко мне куча вопросов, но слегка издеваясь, церемонно пил чай и вел пустую неторопливую беседу с сестрой, расспрашивая ее об успехах в школе и планах на каникулы. Так продолжалось, пока мирами, кинув на меня нечитаемый взгляд, не ушла к себе, утащив за собой Ириску и сопротивляющуюся Эли, оставив нас с Марой наедине. Та, недолго думая, тут же перебралась на мои колени и, впившись в губы, долго не отпускала. «Ну что, змейка, как вы тут без меня жили?» — спросил я, с трудом оторвавшись от нее. «Без тебя плохо», — по-детски пожаловалась она. Потом ее глаза заблестели, она с искренним любопытством спросила. «Как у вас все прошло?» «На 5 баллов», — самодовольно улыбнулся я. «Девчонки, звери, причем в прямом смысле слова, порвут любого, даже не задумываясь. Хочу им тренировку устроить с пожирателями. Так, по чуть, чтобы осознали пределы своих сил, а то расслабятся, и все труды пойдут псу под хвост. А вы чем занимались?» «Ну...» — потянула она, состроив хитрую мордашку. «Ясно. Бездельничали, значит. Кот из дома, мышки в пляс. И змейки тоже. Ох, доберусь я до ваших задниц. Сидеть неделю у меня не сможете». «Да ты все только обещаешь», — отмахнулась она. Потом подобралась, с разгоревшейся надеждой в глазах, глядя на меня. «Или...» «Или...» — улыбнулся я. «Сейчас порешаю вопросы с академией и сразу к тебе на испытание». «Ура!» — прошептала она, вновь меня целуя. «А что это вы тут делаете, а? Опять целуетесь? И без нас?» Внезапно появившаяся рядом Феня попыталась оттолкнуть от меня Мару, но та вцепилась в меня, будто клещ. «Ах так?» — разозлилась та. «Тогда я сейчас Владу расскажу, как ты пошла в магазин и купила...» «Не смей!» Взвилась с моих колен змейка и зажала рукой рот Феникс. И пока они припирались, ко мне на ноги умастилась Ракота и, довольно сверкая глазами, на обалдевших от такой несправедливости элементалей, тихо засмеялась. «Ладно, девицы-красавицы, посмеялись и будет. Пару дней я буду занят, чую, спокойно мне отсидеться не дадут, но как освобождаюсь, начинаем испытания. Надеюсь, они не продлятся настолько долго, как вы говорили раньше, а теперь мне необходимо отдохнуть и собраться с силами, так что скоро увидимся, не скучайте». Чмокнув меня в губы, мудрые элементали растворились в воздухе, а я пошел к себе, очень уж хотелось завалиться в чистую постель и ударить по сну. Приняв душ, я, не одеваясь, нырнул под мягкое уютное одеяло и блаженно прикрыл глаза. Уже сквозь сладкий сон я почувствовал, как ко мне прижалось чье-то горячее тело, но я, не обращая на это внимания, просто обнял незнакомку и продолжал сопеть. Сон мой был тревожным, отчего я постоянно вздрагивал, находясь между реальностью и нереальностью. Меня вновь посетило то странное видение из прошлого. Я парил высоко в черном небе, озаряемом вспышками молний. Рядом со мной была девушка в странной одежде. Лицо ее пряталось в капюшоне, но глаза яростно сверкали. Тогда, в прошлом, я не знал, кто это, но сейчас с ужасом понял, что это Эйлин или кто-то в ее обличии. Она мне что-то кричала, показывая вниз, где шла смертельная битва, и слышались крики умирающих, но разобрать, кто с кем воюет, не было возможности. Иногда тьму прорезали всплески заклинаний с обеих сторон. Звенела сталь, в воздухе явственно чувствовался запах гари. Понимая, что я ее не слышу, девушка нетерпеливо схватила меня за руку, и мы понеслись в воздухе над полем битвы. Внезапно мы остановились, и я увидел сквозь проблески молний огромные пирамиды, что, казалось, своими острыми окончаниями подпирали небо. Над ними разверзся портал, из которого рекой выливались демоны и сразу кидались в бой. Моя спутница выхватила нож и, полоснув себя по руке, стряхнула капли крови в сторону портала. В полете они превратились в огромных существ с крыльями и острейшими когтями на руках, и, влетев в поток атакующих демонов, они принялись кромсать всех, кто попадался им под руки. Но длилось это недолго. Их быстро погребли под собой демоны и разорвали на части. Девушка, до этого с надеждой смотревшая на бой, вдруг потеряла сознание и стала падать вниз. Кинувшись за ней, я успел подхватить ее возле земли, но в этот момент ощутил сильнейший удар в спину и с ужасом увидел приближающуюся ко мне на огромной скорости землю. В ожидании удара я закричал и резко проснулся. Все повторилось в точности, как тогда. Она умерла во сне или уже в реальности. И в этот момент я подскочил, окутавшись щитами, готовый убивать. Настроение было пакостным, и на миг мне показалось, что мир пошел рябью, а потом последовал мощнейший эфирный удар, от которого мое сознание едва не помутилось. Резко пришла тошнота, и меня едва не вывернуло от скрутившей боли. А после пришел зов от Эйлин, полной злости и ненависти. Ацтеки, мать их! Доиграли, сволочи, с силами, в которых ничего не смыслят. Тут же я почувствовал тревогу остальных девушек, что ворвалась в мое сознание, как тайфун. Настроившись на них, я стал открывать порталы, из которых они выскакивали с перекошенными от ярости лицами. Одежда на них была самая разнообразная, начиная от пижамы с медвежатами, Ольга, заканчивая роскошным кимоно с золотыми драконами, Хидеки. Вместе с ней выскочил Азаму и Кимика. Разбираться с ними, для чего они пришли, буду позже. Почувствовав сильные всплески эфира, что сопровождали открытие порталов, по всему дому раздались звуки сирены. Двери в помещение были мгновенно заблокированы, а в стенах и потолке открылись ниши с расположенными в них боевыми артефактами. Как из-под земли, рядом возникли маги рода, сжимающие в руках оружие, но увидев того, кто стал причиной переполоха, дали отбой тревоги. Растолкав собравшуюся толпу, чтобы пробраться к прибежавшему деду, я быстро описал ему ситуацию. Мне нужны были волхвы и витязи. Времени на сборы не было. Судя по отголоскам эфира, эти твари умудрились открыть портал в мир тьмы, и если его не закрыть в ближайшее время, то нас ждет прорыв, подобный которому в свое время едва не уничтожил землю. Но в отличие от нас, тогда люди были к нему готовы. А мы, да как всегда, все проворонили. «Так, Селена», — без долгих разговоров начал я, — «открываешь портал и отправляешься в Северный Скит. Там поднимаешь витязей и волхвов и перемещаешься в империю ацтеков. Не вздумай настраиваться на Эйлин. Черт знает, что у нее там происходит и где она. Бери направление на девчонок. Они будут рядом со мной, поэтому неожиданностей быть не должно. Поспеши, времени нет. Отсчет идет буквально на минуты. Хотя нет, забирай их с собой». Сходу ломиться всем может быть смертельно опасно. Придете вместе с витязями, настроишься на меня. Портал открывай чуть в стороне, так сказать, во избежание всякого. А вы, — обратился я к остальным девушкам, — быстро переодеваться. Дед проводит вас в оружейную, подберете себе броню по размеру. Не рассчитывайте только на зверя, человеческая ипостась — тоже должна быть защищена. Во время боя от меня ни на шаг. Слушаться, как мать и отца, а верить, как в Бога. Мухой в оружейку и вперед следом за Селеной. Так, Азаму, Кимика, рад вас видеть. Но вам с нами нельзя. Судя по тем силам, что там поднялись, вы и секунды не выживете. А отвлекаться на вашу защиту я не могу. Не возражайте. «Мне не до вас сейчас. глядя на то, как народ, что поначалу скучковался возле меня, быстро разбегается, выполняя мои указания, я обратился к элементалям. «Сегодня я все сделаю правильно. Сегодня мы вместе пойдем в бой, и, надеюсь, мы не опоздаем».